снега белый дым из трубы, белый снег под колесом, машинист видит сон, белые медведи и белый слон. В небе самолетик, белая черта, и поют кочегары белым паром изо рта. Тра-та-та, тра-та-та, а мы везем с собой крота. Везем с собой крота. Вожатый машет флажком медведям, и мы едем, едем, едем в далекие края, и не видно ничего. Белый паровозик, белый я. Белые лица, белые птицы, белый снег машинисту снится, а у кочегаров песенка проста, тра-та-та, тра-та-та, а мы везем с собой крота. Везем с собой крота.